Глава 8. Я лежала и мурлыкала себе под нос какую-то песенку. Без понятия какую. Мелодия и все, даже в мыслях текста не было. Чувствовала я себя хорошо, прям нереально хорошо. Проснулась минут 30 назад и ожидаемо не застала высочества. Учитывая то, что в окнах давно ярко светило солнце, я благополучно продрыхла и ночь, и утро. А ко мне заходили служанки. Кто-то же отодвинул здоровые шторы. Ну еще бы, я так долго спала. Учитывая, что мы вчера с принцем чуть ли не марафон устроили. Изголодался мужик по нормальному сексу. Чего уж тут. Меня даже не омрачал тот факт, что, скорее всего, высочество начнет избегать наших встреч. Это даже угадывать не нужно, и так понятно. Сколько времени он держал маску безразличия, навыставлял 1000 замков и барьеров, а в итоге нарвался на сумасшедшую меня. «Миледи!» — донеслось от двери, и та отворилась. «Вы, наконец, проснулись?» «Я еще сплю, выйдите!» Не дала я договорить служанке и спровадила ее. «Ненадолго. Миледи, к вам Орте!» «Меня нет, я сплю!» «Глянь на них! Не спальня, а двор проходной!» «Увы, в покое меня так и не оставили!» И если я еще пыталась отбиваться хотя бы тем, что мне бы в купальню для начала, то у служанок имелся конкретный приказ высочества, который они были обязаны исполнить. Иными словами, допустить до моего драгоценного тела Орте Сигурана. Видимо, шустро доложили принцу, что я всех посылаю и видеть никого не хочу. Услышав, кто именно ждет аудиенции, я расслабилась. Тоже предсказуемое явление. Я ведь в положении, и у нас состоялась с мужем близость не по регламенту. Откровенно говоря, если бы не те сумасшедшие обстоятельства, мои взбесившиеся от поцелуя гормоны, то ничего подобного бы точно не случилось. Я не жалела. Грех о таком жалеть. Ну и не ждать последствий было бы странно. Во-первых, сам муженек с его тараканами в голове. Во-вторых, советник, который точно обо всем узнает и наверняка взбесится. Ну и в-третьих, обитатели дворца, которые, несомненно, не порадуются за бурную личную жизнь будущего короля. За себя и ребенка я сейчас была спокойна. Конечно, некий дискомфорт имелся, но интуиция подсказывала, что вреда наши с мужем упражнения ребенку не причинили. Пока я размышляла, постель перестелили, предварительно подняв меня с нее. С вытянутыми от удивления лицами две служанки облачили меня в длинную сорочку из плотной ткани. Не знаю, что они такого на мне увидели, но слухи однозначно по дворцу пойдут. Под присмотром 5 служанок в комнату, наконец, вошел местный доктор. Он явно пытался сохранять серьезное выражение лица, но, встретившись со мной взглядом, расплылся прямо-таки в неприличной улыбке. То, что она неприличная, подсказала память Сабины. Мне же эта улыбка понравилась. Добрая, искренняя и располагающая к себе. Вообще, мне этот дедочек все больше нравился. «Добрый день, леди Сабина», — церемонно поздоровался он. «Его высочество беспокоится о вашем самочувствии. Вы позволите осмотреть себя?» «О как! Позволю ли я? Особенно при условии, что принц требует результатов осмотра?» «Нет, конечно, не позволю. Буду подушками отбиваться и громко кричать, требуя мужа в спальню, чтобы сам осмотрел и убедился в моем хорошем самочувствии». «Добрый день!» — все-таки выдохнула я и дернула за шторку. «Конечно, Орте Сигуран, я в вашем распоряжении!» Все повторилось, как и в первую нашу встречу. Меня аккуратно взяли за руку, зеленоватое сияние окутало запястье, а тепло нежным комком ворвалось в тело. Было даже приятнее, чем в прошлый раз. И намного. Я зажмурилась, тихо кайфуя от такого осмотра. «Вот бы у нас так на земле!» Пришел к врачу, он тебя за ручку пощупал, зеленой фигней окутал, а потом сказал, что синяки залечил, кровоподтеки убрал и... «Чего?» Я распахнула глаза и хрипло переспросила. «Что вы сделали?» «Все теперь в полном порядке», — ласково пробасил дедочек. «Леди Сабина, не стоит волноваться. С ребенком все хорошо», а отметины с тела я убрал. И теперь понятно, чего так смотрели служанки. «Ой, ёпт! Что теперь о принце говорить станут? Не мужик, зверь лютый! Меня буквально разрывало от смеха, но при пяти служанках смеяться не хотелось. Если уж доктор смешинки сдерживает, хотя по глазам вижу, его прямо от смеха распирает, то и я смогу. Жаль, нас с ним наедине не оставят, а то от души бы посмеялись. Никаких изменений я не обнаружил. Развитие ребенка происходит так, как и должно. Рекомендации я озвучу его высочеству. Я бы тоже их хотела услышать. Моментально посерьезнела я. Вот еще. Рекомендации касаются меня, обсуждать он их с принцем будет. Добрый дедушка так зыркнул на служанок, что даже я дар речи потеряла. Те понятливо отошли от кровати на три шага, но выходить из спальни не собирались. «Леди Сабина», — прошептал Орта Сигуран, наклонившись ко мне, — «меня бесконечно радуют ваши успехи, но то, что я желаю сказать его высочеству, леди слушать не полагается». И лукаво подмигнул. «Успокойтесь. Никаких изменений касательно вашего распорядка не будет, никаких страшно невкусных каш и запрета на мясо. Обещаю». И я выдохнула. Хотя теперь меня поедом жрало любопытство. Орта Сигуран, и все же. Мало ли, вдруг он принца отчитает за неуместный темперамент по отношению к беременной жене, а я потом что делать буду с наглухо забившейся в домик кукушкой мужа? «Леди Сабина, вам недостаточно моего слова?» «И вижу же, начну настаивать обидеться. А я с ним подружиться хочу. Ладно, у меня есть недофея. Полагаю, в беде не оставит и спасет от острого любопытства». «Достаточно, Орта Сигуран». Я улыбнулась и очень тихо добавила. «Не нужно его обижать только, хорошо?» Брови дедочка весело поползли на лысину, да там и остались. Я думала, он не сдержится, расхохочется. Но нет, он лишь крякнул, хмыкнул себе под нос что-то, выпрямился и так поразбойничьим не улыбнулся, что настала б моя пора удивляться. Вот и чего он своим видом сказать хотел. «Хорошего дня, миледи!» Мужчина поклонился и вышел из спальни. Я же даже попрощаться не соизволила. Все морщилось, пытаясь понять, что бы это значило. И только спустя пару минут сообразила, что в спальне-то остались три служанки, которые как-то странно на меня косятся. Или не странно? По идее, я не должна была вести беседу с Орта Сигураном. Сабина так и не поступала раньше. Молча дергала шторку, в тишине подавала руку, также беззвучно забирала свою конечность и поворачивалась к доктору спиной, потому что разговаривать с чужим мужчиной не принято. «Не запрещено, нет, просто среди леди не принято. А уж если ты жена принца, хоть и временная, нельзя даже повода давать, будто тебя заинтересовал другой мужчина. Идиотизм, конечно же». Вздохнув, я потянулась, зевнула и поднялась. Ясно же, что эти три истуканши, остальных двух дожидаются. Небось, поспешили к доктору уточнить, что мне можно сейчас сделать после такой-то изуверской ночи, а чего нельзя». Я как в воду глядела. Не прошло и пяти минут, как все завертелось и закрутилось. Омовение в купальне с какими-то душистыми травами, легкий массаж тела, плотный завтрак, больше похожий на обед. Спустя три часа меня, наконец, оставили в покое. Хотя служанки так и норовили устроить для миледи развлекательную программу, которая заключалась в выживании. Чего уж мне точно не хотелось, так это брать в руки иголку. Я умею вышивать. Не сказать, что у меня получаются шедевры, но и не кошмар. А Вита пристрастила меня к вязанию, которое, кстати, в этом мире тоже имелось, но считалось неподобающим занятием для леди. Правда, вязали здесь только кружева, на платье салфетки да платочки. Я сидела в третьей комнате, которая как раз и предназначалась для занятий творчеством. Но при этом в самой комнате, кроме мебели, ничего не имелось. Хочет леди порисовать? Вот вам комната, а все необходимое мы принесем. Здесь и удобная софа, и подушки для вас, и небольшой столик, и окна огромные, чтобы больше света пропускали. Хотите повышивать? Тоже все принесем, но при этом, миледи, присаживайтесь в кресло у окна. Это все выуживалось из памяти Сабины. Именно так она и проводила свои дни. То ли золотая клетка, то ли тюрьма без права выхода на улицу. Кстати, об этом. Я потребовала от служанок вечерний променад, получила отказ, но не расстроилась. Ничего, я сумею договориться, если не с мужем, так с Ортосигураном. Уж он-то должен понимать, что свежий воздух необходим для ребенка. А пока я мысленно звала Бога, а тот, как назло, не отвечал. Я глядела в окно, из которого открывался чудесный вид на большой сад, и на все лады костерила Недофею, которая не желала являться. Интересно, чем таким может заниматься Бог, что даже не желает со мной общаться? «Чем-чем?» — фыркнули над ухом. «Все ей расскажи да покажи. Тут я, и перестань думать обо мне, как о фее. Я вообще-то мужчина». «Ты вообще-то бог!» — поправила его и повернула голову на голос. «Круто! Уже одетый!» «И даже подрос!» — с гордостью констатировал все-таки фей. «Крылья никуда не делись, а в росте он и правда прибавил. Если раньше бог был меньше ладошки, то сейчас передо мной летал маленький мужчинка, чей рост теперь составлял примерно половину моей руки». «Натворила ты дел, конечно!» — вдруг выдала это чудо и громко рассмеялась. «Я как раз наблюдал за пятым концертом, когда ты решила пообщаться». «В каком смысле? А сама как думаешь? Как быстро весть о вернувшейся мужской силе разошлась по бывшим женам принца? Они-то помнят, каким страстным любовником он был когда-то. Думали, что уже все, а тут с новой женой, да еще так бурно». Говоря все это, фей давился смехом. «Ой, не могу. Сигуран с твоим мужем на эту же тему общался. Отчитывал его, как мальчишку». «Отчитывал? Вот же оладушек горелый, просила же». «Ты не о том думаешь, Сабрина. Он его отчитал за то, что принц ушел. А если честно, то сбежал, не подлечив твои синяки. Твой муженек это может. Сигуран переживает о тебе, знает, насколько опасными могут быть ревнивые женщины, а принц об этом забыл». «То есть муж мог предотвратить слухи, но просто об этом не подумал?» «Эка его приложила наше с ним маленькое постельное приключение». «Верно. Вот Сигуран и наставлял его на новые подвиги, но без последствий». «А как же запрет на интимную близость с беременными?» «Целитель заявил, что ваша связь особенная. Брак благословлен Богом, а потому не только можно, но еще и полезно. Однако осторожность не помешает». Мы переглянулись с феем и оба засмеялись. «Бегать теперь не выйдет? Принц, небось, расстроен?» «Ну, как тебе сказать, он не жалеет, хотя домогательства его порядком достали». «Давай подробнее», — решительно потребовала я и опустилась в кресло. «Мне безумно хочется знать, на что готов местный гарем?» «На все, Сабрина. Просто поверь, они готовы на все». Я внимательно слушала Бога и вместе с ним смеялась над особо пикантными моментами. И, конечно же, мотала на ус поступающую информацию. Уже отличились 5 любовниц, которые, в принципе, имели убогую фантазию. Они звали принца в детскую, которая располагалась рядом с покоями матери, прикрываясь то внезапным припадком ребенка, то какой-то невероятной штуковиной, которой ребенок научился. Понятное дело, что в детской оказывалась мать без дитяти и без одежды. Я запоминала их имена, проговаривая про себя, а заодно восхищалась тем, что принц желает решать все вопросы с детьми самостоятельно. Кому-то стало плохо, он первый бежит на помощь. Научился чему-то интересному, папа обязан посмотреть и похвалить. Итого, пока выделились своими танцами с бубном следующие любовницы. Леди Милена, бывшая временная жена под номером 19, у которой та самая девочка, что на данный момент дольше всех прожила. Затем леди Аина, бывшая жена под номером 26, ее дочери скоро исполнится 5 лет. Следом леди Ритана, у нее был 22 номер, и понесла она в одно время с леди Аиной. Разница у их дочерей составляет пару месяцев. И между ними лютая война. В принципе, понятно, почему. Любовница понесла наравне с временной законной женой. После нее шла 27-я бывшая жена, леди Еранта, чьей дочери 2 года. Ну и пока замыкающей оказалась леди Нальта под номером 30. Ее ребенку всего 1,5 года. Вообще, вырисовывалась следующая картина. Из 10 выживших детей четверо родились практически одновременно с детьми от временных, но законных жен. Помимо враждующей парочки Ританы и Аины, была еще одна — Вистала и Зулана. Но их дети самые маленькие, им недавно исполнилось по году. Самое интересное, что они обе забеременели одновременно, будучи временными женами. То есть, по факту, чего враждовать? Это же не тот случай, когда ты беременна, а муж к любовницам шастает. Дочь леди Милены и родилась также почти в одно время с уже умершей девочкой, чья мать не вынесла горя и скончалась от длительной болезни. Оставались еще дети от леди Юрани, бывшие под номером 24, от леди Альеры, номер 21, и леди Туари, чей порядковый номер 15. Единственная жена, а потом и любовница, рожавшая дважды, и чей первенец умер. Вообще, я сделала закономерный вывод, что леди Ритана явно обладает тем типажом внешности, который нравится моему мужу. В противном случае, вряд ли бы именно к ней он и бегал утолять голод. А по словам Бога, раньше именно так и было. Леди Ритана пользовалась куда большей благосклонностью, нежели остальные. Вот и спрашивается, нравилась ему девушка, чего не влюбился? Еще сегодня дворец покинули девицы под номерами 33 и 34. Замуж их выдали одновременно. За кого, я уточнять не стала. Мы с ними подругами точно не были. «Скажи, а как давно были введены шторки?» Прервав веселье Бога, спросила я. Фей замялся и сложил крылышки. «Судя по твоему лицу, шторка была экспериментальной, и именно наша тройка оказалась подопытными кроликами, так?» «Да», — выдохнул Бог. «Зато к любовницам принц уже год не ходит». «Какое достижение!» — рыкнула я. «Какой молодец! Запустил слух о своем бессилии за полгода до новой женитьбы на трех сопливых девчонках. А потом это же и доказал. Мне-то казалось, эта шторка давно используется. А оно вон а как». «Так, ладно, с этим понятно. А почему только 10 бывших жен здесь? Насколько я поняла, даже если их дети умрут, они не могут покинуть принца и вновь выйти замуж. Одна умерла, а еще трое где? С леди Туари, понятно, она родила снова. Остальные тоже умерли, Сабрина. И не смотри так. Все по разным причинам». «По каким причинам?» «По признанным несчастным случаям. Одна выпала с балкона, другая любила конные прогулки. Дальше надо продолжать». «И тебе это странным не казалось?» «Всем казалось. Но доказать, что это спланированная акция, не смог никто, даже наместники». «А ты сам на сей счет что думаешь?» Фей на этот раз молчал долго. Я бы сказала, слишком долго, заставляя меня нервничать и дергаться. Не нравилось его молчание. Чудилось, что лично мне это ничем хорошим не грозит. «Я скажу одно, Сабрина. Тебе нельзя сближаться ни с кем из местного гарема. Ни с их служанками или свитой». «То есть это сами девушки убирали конкуренток?» «Нет, ну понятно, что раз принц может королевой сделать любую из бывших жен, то ясно, почему дружбы царить в гареме не будет. Однако и убирают, получается, самых родовитых. Леди Туари повезло, что она родила второго ребенка. Видимо, беременность случилась как раз после смерти первенца». Высочество решил утешить женщину. Полагаю, дальше объяснять не требуется. «Надеюсь, я еще не скоро их увижу». «Увы, раньше, чем ты думаешь». «Почему?» «Я понимаю, что нам предстоит совместная поездка на море, но ты сам говорил, что это будет лишь через неделю». «Ужин, Сабрина. Сегодня вы будете ужинать вместе». «Откажусь. Сошлюсь на плохое самочувствие. Я еще не сошла с ума трапезничать с потенциальными убийцами». «Не выйдет. Ты обязана хотя бы раз в сутки видеться с принцем. На сегодня он выбрал такую форму. Сделай ты так, что ему самому придется тебя навещать. И без того сложная ситуация превратится в...» «Я поняла», — прервала замечание Бога. «Кобры будут спущены с поводка. Мне этого явно не нужно. Особенно если учесть, что высочество зол на своих любовниц за их сегодняшние выверты и желание пробраться в его штаны». «Все не так плохо», — фей попытался меня успокоить. «Вышло паршиво. Ты самая красивая, вот честно. И молодая, и глупая. И что там еще? Слушай, Бог, я, конечно, все понимаю, Но я как бы беременна, и мне такие волнения не по карману. Неужели принц не понимает, что мне лучше держаться подальше от его цветника? Держи друзей близко, а врагов еще ближе. То есть однозначно враги? Прямо все 10 несчастных женщин? Сабрина, я не стану лгать, но каждая из них мечтает о более высоком положении, чем занимает сейчас. Если перевести на нормальный язык, каждая из любовниц удавит за возможность стать королевой. Влипла я по самые брови. Да. Не переживай, вы всего лишь покушаете в саду. На принца полюбуетесь, да по комнатам разойдетесь. Все не так страшно, как ты себе в мыслях малюешь. Вот теперь я точно уверена, что ты мужик. Только мужчина считает, что женщины легко управляются главным петухом и в его присутствии лишнего не позволяют. Только ты забываешь о том, что прилюдно, да еще перед принцем выставить соперницу в неприглядном свете — милое дело. И я на 100% уверена, что меня ждет масса увлекательных советов. А поесть нормально как раз-таки не дадут. И я загрустила. Поесть перед ужином тоже не вариант. Начнут донимать тем, что я должна хорошо кушать, чтобы ребенку было комфортно. Дурацкий мир, дурацкий гарем и принц-козёл. Но ничего, есть у меня идея. «Мне не нравятся твои глаза», — вдруг выдал бог. «В них черти танцуют самбу». «О, да, а если ты согласишься мне помогать, то танцевать не только черти будут, но и курятник». «В каком смысле помогать?» «В прямом, конечно же. Ты все видишь и слышишь. А тебя никто. Мало того, ты еще и в мыслях копаешься, так что...» «Нет». «Такого слова в моем лексиконе не имеется», — мило улыбнулась я. «Нет уж, от такого козыря я не откажусь. Мне срочно, вот просто срочно необходим переводчик мыслей гадюк до того момента, как они вслух обратятся ко мне». «Сабрина, я не могу». «Назвался груздем? Полезай в кузов. Обещал помогать и следить за моим бренным телом. Вот и не сочкуй. Их 10. Они за столько лет друг к другу притерлись. Ты представляешь, что они мне устроят?» «Они не станут тебе вредить физически». «Напрямую? Не станут. А еще есть психологические травмы. Слыхала таких?» Недофей насупился и отвернулся. Крылышки трагично повисли. Я хмыкнула, но давить перестала. Я жить хочу, желательно долго и счастливо. В том, что обозленные женщины устроят мне Армагеддон местного разлива, сомневаться не приходилось. Мало того, что беременна, так еще и ночь провела с их принцем, а им он в интиме отказал. К тому же я прекрасно поняла, почему ужин в саду и с цветником. Аж 2 зайцев принц решил убить, указать на мое место и дать понять, что продолжения не будет. Может, другая бы и задрала нос, решив, что она особенная, раз принц попрал правила не иметь близости с беременной женой и стала бы виснуть на мужа, да требовать подарков и каких-то привилегий. Вот только я подобной ерундой не страдаю. И бегать за высочеством не стану, а вот ему точно придется. «Скажи, а Анлунирон приглашен на ужин?» «Будет», — буркнул бог. «А также ближний круг принца и некоторые из свиты любовниц. Приближенные принца — это, видимо, маги в звании Орте. Хотелось бы надеяться, что Орте Сигуран окажется в их числе. Почему-то я была уверена, что дедочек меня в обиду не даст». «Замечательно. Значит, унизить меня — идея фикс всех жен. Они начнут соревноваться, кто удачнее плюнет ядом. Столько зрителей, да подпевал. Кстати, а почему у меня нет свиты?» «Потому что у тебя ее не было, а они с собой привезли». Фей все еще сидел ко мне попой и оборачиваться не желал, как и перестать цедить слова. «Так, друг мой хороший, ты либо помогаешь, либо глаза не мозолишь. А то, посмотрите, в грудь себя бил. Обещал рядом быть и защищать, а когда дело дошло, так в кусты. Только ты имей в виду, я после такого с тобой говорить перестану и звать больше не буду». «Это шантаж?» — прошипел бог. «Это констатация факта. Мы или заодно, или не знакомы, и выживать я стану самостоятельно. Не самый лучший вариант. Зато без того, кто поржать над ситуацией гораст, но желательно из зрительного зала. Послушай, ты противоречишь себе. Сам говоришь, что мне дружить ни с кем нельзя, потому что они опасны, но при этом утверждаешь, что ничего плохого не случится. Я не собираюсь злоупотреблять твоими возможностями. Прошу лишь предупреждать о диверсии. Это же несложно. Тебе и правда не нужны их секреты? Погоди, ты решил, что я хочу узнать прямо все мысли и подноготную барышень? Да на кой они мне сдались? Я вздохнула. Впрочем, признаю, это оружие, но... Я надеюсь, что мне не понадобится просить тебя о подобном. Меньше знаешь, крепче спишь. Мы договорились? Бог вздохнул, поводил крылышками и, наконец, повернулся ко мне лицом. Надо сказать, лицом со зверским выражением, которое явно требовало кирпичей, штук так 10. Рука сама потянулась к полотенцу, чтобы приложить как следует эту морду. «Договорились!» — торжественно изрек Бог, и я перестала щупать пространство на предмет, чем бы треснуть недофею. «Вот и славно! Спасибо!» — выдохнула я. «А теперь брысь! Я буду готовиться к ужину!»